Глава третья. Наутро я долго пыталась прийти в себя и осознать все, что произошло накануне. Только сейчас до меня дошло, что ночью, когда мы с монстром столкнулись в коридоре, он меня не тронул, ну, почти. Пара прикосновений к пояснице, ладонь на животе. Я передернула плечами от воспоминаний. Жуть! Но главное, что он по какой-то причине не стал продолжать задуманное. А ведь я была в сознании. Значит, он мог бы снова попробовать. И все же не стал. Почему? Неужели передумал? Или решил отложить до утра? В дверь внезапно постучали. Я вздрогнула, приподнялась в кровати. Поняла, что на мне все тот же халат. А значит, уже не совсем голая. Конечно, аристократке не подобает показываться в таком виде кому бы то ни было, кроме личной служанки. Но после того, что произошло ночью, после того, как меня отдали туманному монстру, обычные правила становятся слишком трудно соблюдать. Несколько секунд я еще лихорадочно соображала, что делать или говорить. Вдруг это не туманный монстр? А если он? Если все-таки? Сквозь дверь просочилась фигура. Я изумленно пискнула и натянула одеяло по самый подбородок. Это была девушка. Полупрозрачная, молочного цвета, с синеватыми отблесками где-то в глубинах. Она была соткана из тумана и парила над полом. В руках девушка держала вполне материальный поднос с едой. Ее туманные волосы развивались, на лице отражалось умиротворение. «Вы служанка?» — осторожно уточнила я. Девушка ничего не сказала. Проплыла к тумбе, поставила на нее поднос с едой и развернулась, чтобы покинуть комнату. «Подожди, давай поговорим!» — спохватилась я, вскакивая с кровати. Но девушка не остановилась, как будто даже не слышала меня или просто не хотела обращать внимания. Как вплыла через закрытую дверь, так и выплыла. Я снова осталась в комнате одна. Сообразила, что на полу стало меньше тумана. Он еще клубился, но как будто клочками, которые перетекали из стороны в сторону. Зато теперь можно было рассмотреть и камень, и ковер у кровати. Я переступила с ноги на ногу. Все-таки холодновато. Опять ведь босиком поскакала. Поспешила вернуться к кровати. Туфли нашлись без труда. Засунула в них ноги. Постояла какое-то время, пытаясь решить, что теперь делать. Первым делом поспешила к окну. Днем-то должно быть видно, что находится на улице. Но увиденное разочаровало. Судя по всему, моя комната находилась на четвертом этаже или даже на пятом. Из окна было частично видно замковую стену. Под стеной росла короткая трава, блеклая, как будто выцветшая и покрытая каким-то синеватым налетом. А дальше, в нескольких метрах от замковой стены, стояла беспросветная пелена тумана. Я передернула плечами. Неужели весь замок окружен туманом? Это же Шатьер, туманное королевство. Чего я ожидала? На что надеялась? Или оставаться в замке, или пытаться выбраться через туман. Я не привыкла бездействовать и безропотно выполнять чужую волю. Этот монстр хочет сделать со мной что-то жуткое. Будет глупо, если я не попытаюсь ничего предпринять. В животе заурчало. Да, начну предпринимать после завтрака. А пока стоит подкрепиться. Пока ела, еда, кстати, оказалась вполне съедобная и даже вкусная, размышляла. Кто эта полупрозрачная девушка? Служанка? Скорее всего. На туманного монстра совсем не похоже. Интересно, она на самом деле соткана из тумана? И живая ли? Почему отказалась поговорить? Источник информации мне бы сейчас пригодился. Насладившись бутербродом с джемом, несколькими сырами и ароматным чаем, я потянулась и решила еще раз проверить шкаф. Не знаю, чего ожидала увидеть, но точно не того, что там обнаружила. Одежда. В шкафу висела одежда. Платье. Несколько костюмов. У нас похожие используются для верховой езды. Рядом в ящичках нижнее белье и ночные сорочки. Пижама. Тепленькая пижама. Я потрясенно застыла, рассматривая всю эту красоту. Но что интересно, я не узнавала ткань. Почти вся одежда была сделана из странной ткани, которую я никак не могла определить. Гладкая, как шелк, мягкая на ощупь, эластичная. А от моих прикосновений теплеет. Неужели все это туманный монстр раздобыл за одну только ночь? Для меня? Но зачем? Не понимаю. Он ведь собирался от меня избавиться. Халат мне надоел, поэтому решила проверить. И с изумлением обнаружила, что вся одежда моего размера идеально должна подходить. Ладно, с этим потом разберусь. А пока выберу костюм. В нем теплее, да и сбегать, пробираясь сквозь туман, будет удобней. Переодевание пришлось отложить, когда я увидела свое отражение, всклокоченное, мятое. И вообще не очень. Конечно, не так уж важно, в каком виде я буду сбегать, но пренебрежение процедурой омовения выше моих сил, даже когда жизни угрожает туманный монстр. Понадеявшись, что чудовище чем-то занято и не придет ко мне какое-то время, а если повезет, то и до вечера, отправилась в ванную. При свете дня, лившемся из крохотного окошка под самым потолком в каменном углублении, в ванне для купания, тумана почти не было, только крошечное облачко перекатывалось от одного бортика к другому, немного поднималось вверх и снова скатывалось на дно. Я задумалась, что будет лучше, растворить его в горячей воде или как-то вытолкать на свободу. Будь это обычный туман, просто налила бы воды. Но это же страна туманных монстров, и туман у них необычный, магический. Вдруг он не растворяется в воде, или, что еще хуже, делает ее ядовитой. Я осмотрелась и с изумлением обнаружила, что ванная больше не пуста. Несколько бутылочек с мылом и шампунем, наверное, халат, полотенце. За одну ночь хозяин замка и вправду подготовился. Но это совсем не значит, что он отказался от прежних планов. Я схватила полотенце и наклонилась к ванне. Туманное облачко не растворилось при соприкосновении с полотенцем. Так что я уверилась в правильности принятого решения, помогла облачку подняться, а потом и вовсе вытолкала его за пределы ванной. Закрыв дверь, облегченно вздохнула. Ну все, теперь можно купаться. Чтобы окончательно согреться, приняла горячую ванну. К счастью, горячая вода у этих туманных монстров имелась, а то я уж опасалась, вдруг они моются исключительно ледяной водой. Пока плескалась в ванне, активно размышляла. Туманный монстр меня не тронул и пока не ломится в комнату. Это уже хорошо. Что он ничего не сделал со мной, пока лежала без сознания, почти полностью уверена. Я бы чувствовала сейчас ужасную, нестерпимую боль и вряд ли могла бы шевелиться. Как только подруги все это выдерживали, да еще каждую ночь, неизбежное зло при замужестве. Я относилась к этому почти спокойно, пока туманный монстр не стал угрожать. Снова вспомнила о произошедшем на балу. Как меня предали родители, как унижал Деворон. Хорошо, что не пришлось становиться его женой. Родители! Не представляю, как они теперь сумеют выбраться из долгов. Однако наше состояние с годами приумножалось. Уверена, им хватит денег, чтобы все выплатить. Не понимаю, почему они согласились отдать Деворону меня. Ведь могли бы все-таки отдать деньгами. Я бы поняла, честное слово. Если бы узнала, что мне грозит второй вариант, я бы их поддержала. В таком случае я бы не могла выйти замуж удачно. Кому нужна разорившаяся невеста? Но я хотя бы могла остаться свободной. А со временем мы бы придумали, что делать. Вместе. Я вздохнула. Все уже произошло. Прошлое изменить невозможно. Родители предали, никто на балу не заступился. А я теперь в Шатьере, в замке туманного монстра. Что этот монстр задумал, непонятно. То ли подождет и пойдет на новый заход в надежде, что я не потеряю сознание снова, то ли придумает что-нибудь другое. Но ждать и проверять, что он там придумает, я точно не собираюсь. Понятия не имею, как далеко я нахожусь от человеческих королевств. Если б знать, что на границе, тогда у меня бы появился шанс спастись. Карту сейчас вряд ли удастся раздобыть. Я совершенно не ориентируюсь в замке. Карта. Страна туманных монстров находится на границе мира и довольно-таки далеко от родного Тевшарда. А еще люди понятия не имеют, насколько обширны в действительности территории туманных монстров. Вполне возможно, что мне уже никогда не выбраться отсюда, но попытаюсь все равно. Обуви в шкафу тоже нашлось предостаточно, так что вскоре после водных процедур я стояла перед зеркалом в мягких, удобных сапожках до середины голени и в симпатичном, но достаточно простом костюме, состоящем из брюк и кофты с длинными рукавами. Сам костюм синий, только рукава светло-серые, и темно-серые сапожки. По-моему, просто идеально для маскировки в тумане. Есть вероятность, что мне придется бродить по замку часами, прежде чем смогу найти отсюда выход. И нет никакой гарантии, что не забреду в какие-нибудь подвалы, а то и ловушку. От этих туманных монстров чего угодно можно ожидать. Да и бежать с пустыми руками — тоже плохой вариант. Через сутки я просто свалюсь без сил и умру. Нужна еда, вода, сменная одежда. Что-нибудь, что поможет согреться. Жаль, в шкафу не было сумки, походной. Чего-то хозяин замка все же не предусмотрел. Ну что ж, в качестве сумки сойдет простыня. Замотаю в нее все, что возьму с собой. Тащить одеяло будет нелегко, но тоже пригодится. В него можно будет закутаться ночью. Конечно, я все равно могу умереть от жуткого холода, но что еще остается? Решено. Пора собираться. Немного одежды, запасная обувь на всякий случай. Что же касается еды, служанка ведь придет, чтобы принести мне обед. Ревел Аран Эраваш. «Что можешь сказать, Шахан? Как сильно эта метка въелась в меня!» Древний мудрец поднял голову, оторвав взгляд от знака судьбы, и посмотрел на Ревела мрачно-задумчиво. «Эта метка въелась в твою ауру, въелась настолько глубоко, что она вполне может быть знаком судьбы». «Что ты хочешь этим сказать?» — процедил Ревел, уже заранее не ожидая ничего хорошего. «Это значит, что она вполне может соответствовать названию». «Повлиять на мою судьбу?» — взревел Ревел. «Спокойней», — одернул мудрец. «Тебе еще многому стоит научиться. Терпению в том числе. Эта метка не влияет на судьбу. Она всего лишь указывает тебе на судьбу, которая уже есть. Но если бы не метка, я бы никогда не пришел к этой человеческой девчонке». «Возможно, а может, и пришел бы. Ты говоришь загадками». «Как и всегда», — мудрец улыбнулся, но в его улыбке был только холод. «Артефакт человеческий, и магия тоже человеческая. Магия божественная. Ты же сам так сказал?» «Так сказал служитель человеческого храма. Но даже если метку и правда поставила божественная воля, человеческие боги не имеют власти над нами». «Да, они имеют, но, возможно, дело в том, что твоя нареченная человек? Она не может быть моей нареченной. И все же это так. Я ничего не могу сделать с меткой», — Шахан качнул головой. «И не могу провести священный наркояр поверх этой метки, против этой магии. Терла не станет твоей невестой. Никто не станет, кроме...» «Эта девка тоже не станет моей невестой!» — прорычал Ревел. «Отказываешься от участия в отборе? Разве это имеет какое-то значение теперь? Даже если я сделаю невестой ее, мне не хватит силы. Участие станет бессмысленным. Мне никогда не победить, если моей невестой будет человеческая девушка без капли собственной магии». «Что ты планируешь делать?» — древний мудрец оставался спокоен. «Не знаю». Ревел устало качнул головой. «Я хотел узнать о метке больше, о той магии, что нас связала. Божественная она или нет? Что именно она делает? Я пытался убить девчонку. Не смог». «Что ты почувствовал в тот момент?» Шахан заинтересовался. «То же самое, что она. Я догадывался, но никогда еще не чувствовал на собственной шкуре, как именно туман влияет на людей». Ревел невесело усмехнулся. «Значит, ты почувствовал ее боль, ее страдания?» «Да». «Такое случилось только один раз?» «Да, я не чувствую ее эмоций, ни страха, ни отчаяния, ничего». «Значит, только когда ее жизни что-то угрожает?» «А может, когда ее жизни угрожаю я? Думаешь, кто-то другой убьет ее за тебя?» «Возможно. Она ведь попытается сбежать. Нужно только подождать». «Не останавливать ее! «Попробуй, Ревел. Ты можешь попробовать все, что пожелаешь. Значит, ты не поможешь со снятием метки». «Я ничего не могу с ней сделать. Возможно, эта магия вошла не только в диссонанс с магией вашей помолвки. Возможно, часть магии вступила в резонанс. Но сейчас в знаке судьбы такая сила, что никто не сможет его снять». «Но это просто знак. Он не влияет, только показывает. Помимо того, что не дает себе убить нареченную?» «Возможно». Мудрец улыбнулся. «Ладно, Шахан, я подумаю, что можно сделать, даже если ты не можешь помочь». Ревел вышел из пещеры и медленно зашагал по каменной тропе. Свалилась же эта нелепая девчонка на голову. Да, когда понял, что не может убить, по крайней мере, убить ее обычным способом, Ревел решил воспользоваться другим, гораздо более изощренным. Магия связала его с этой девчонкой. Так зачем сопротивляться? Можно последовать за магией хотя бы частично. Ничто не помешает ему переспать с Ивоной. Скорее всего, близость с туманным монстром станет последним событием в ее жизни, а главное, не придется идти этой магии наперекор. Но девчонка и здесь умудрилась все испортить. Потеряла сознание. Она просто потеряла сознание. Ревел смотрел на нее, смотрел, и ничего не смог сделать. Увы, бессознательные, обмякшие тела его совсем не привлекают. Даже желая от нее избавиться, даже желая убить, он не сможет заставить себя взять бессознательное тело этой девчонки. Но как тогда к ней подобраться, если она дрожит и дико боится его? Конечно, боится. Она ведь всего лишь человек, а люди всегда боялись туманных монстров. Очаровать? Вряд ли получится скрыть ауру настолько, чтобы не вызывать в девушке ужас. Но можно, пожалуй, попробовать, если быть галантным, обходительным, если спрятать ненависть глубоко-глубоко. Возможно, удастся ее обмануть. Пусть не поверит до конца, пусть не расслабится полностью и все же не будет больше терять сознание в его объятиях, а, возможно, даже захочет сама. Ревел может быть прекрасным любовником. Человеческая девушка вряд ли оценит, но она ведь не может знать об этом заранее, не может догадываться, чем грозит близость с туманным монстром. Очаровать, соблазнить молодую девушку. Что может быть проще? Ревел улыбнулся. Новый план вырисовывается. Сначала позволить ей сбежать. Быть может, он не почувствует ничего, если в тумане ее кто-нибудь или что-нибудь убьет. А если все-таки девушка выживет, он попытается ее очаровать. Возможно, даже получится успеть к нужному сроку. Нет нареченной, нет силы в знаке судьбы, нет божественной магии. Можно будет завершить наркояр с Терлой, как и задумывали с самого начала. Ивона Дениале. У меня получилось. Как и в прошлый раз, служанка пришла, вернее, вплыла через дверь, чтобы принести мне обед. Как и в прошлый раз, проигнорировала все попытки заговорить. Я попробовала ради интереса. Дождавшись, когда туманная девушка поставит поднос на тумбу, я торопливо поднялась и открыла ей дверь. Служанка никак не отреагировала. Просто выплыла теперь уже через открытую дверь, а я схватила заранее заготовленные бутылочки с шампунем и поспешила за ней в коридор. Девушка даже не обернулась и ничем не показала, что заметила мое преследование. Просто плыла вперед по коридору. Куда-то по своим делам. Но я очень надеялась, что она возвращается на кухню, потому что именно на кухню мне необходимо попасть. Днем коридор выглядел не так жутко, как ночью. Помимо служанки, никого больше не было. Туман, как и в комнате, больше не стелился по полу, только перекатывался временами отдельными клочьями, в которые я даже не боялась ступать. Сапожки прекрасно защищали от холода и от любого действия тумана, каким бы оно ни было. Хотя после ночного купания в тумане бояться уже, наверное, поздно. Туманная девушка плыла, я следовала за ней, а по пути периодически выдавливала на пол капельки шампуня. Хлеб крошить было жалко, его я решила взять с собой, когда попытаюсь сбежать. В незнакомых замках бывает крайне сложно ориентироваться. Я во все глаза смотрела по сторонам и старательно запоминала дорогу, но, увы, суперспособностями по ориентированию все же не обладала. Если сейчас удастся добраться до кухни и поживиться там чем-нибудь, нужно будет как-то вернуться назад. Тогда-то мне и пригодятся капли шампуня. Они вон какие симпатичные, желтоватые разводы оставляют. По ним я точно найду дорогу к комнате. Служанка плыла над полом и по-прежнему не оглядывалась. Я шла за ней. Потихоньку уже начинала нервничать. «Сколько мы так идем? 15 минут? Полчаса?» Содержимое первой бутылки заканчивается, а их у меня всего две. Надо было брать с собой еще мыло и крошить по пути. А вдруг она вовсе не на кухню возвращается? Вдруг по другим делам отправилась? И мой план провалится в самом начале. На смену желтым каплям пришли розовые. Я еще сильнее занервничала. Конечно, не из-за цвета капель, а из-за того, что они могут закончиться раньше, чем мы со служанкой куда-нибудь придем. Но вот очередной поворот. Дверь закрытая. Девушка просачивается сквозь нее. Я с изумлением понимаю, что поднос-то... Поднос тоже умеет становиться прозрачным и проходить сквозь твердые предметы. О, боги, что за еду мне принесли? Ее вообще можно есть? Или это медленная отрава? Медленная, потому как после завтрака я еще жива. Надолго ли? Закупорила бутылку, в которой осталась только половина жидкости, и поспешила открыть дверь, с замиранием сердца ожидая, что она окажется заперта. Но мне повезло. Дверь поддалась, и я торопливо вошла. Кухня! Это все-таки кухня! В просторном помещении, заставленном столами, посудой и прочей кухонной утварью, парили сразу несколько сотканных из тумана девушек. Служанка, которая приносила мне обед, поставила поднос на стол и поплыла обратно к выходу. Я занервничала. Как она отреагирует, когда увидит меня? Может, стоит куда-нибудь спрятаться? Хотя бы за стену? Я не успела выбежать из кухни. Служанка проплыла мимо меня, обдав холодком. Я передернула плечами. Потом перевела дыхание. И все? Ругаться не будет? И выволакивать из кухни тоже? Лишь бы не доложила своему господину. Лишь бы синеволосый монстр сегодня был занят чем-нибудь крайне важным. Туманные девушки плавали по кухне, занимались какими-то своими делами. Одна вот, например, нарезала овощи, другая наводила чистоту и мыла посуду. На меня они даже не смотрели. А может, они как-то так по-особенному сотворены, что не обращают внимания на живых людей? Или, может, я как человек попросту недостойна их внимания? Ладно, проверим. Все равно делать нечего. Я обыскала кухню взглядом и поспешила к холодильнику. Тут же нашла пару холщовых мешков, хотя об этом стоило позаботиться заранее. Но мне определенно везло. Я набрала побольше еды. И фруктов, и овощей, и мучных изделий. Немного колбасы, вяленого мяса и сыров. Все, что может пригодиться в походе и сохраниться свежим несколько дней. Как ни странно, на меня по-прежнему не обращали внимания. Даже когда я складывала в мешки запасы продовольствия и выносила их с кухни. О воде, кстати, тоже не забыла. В шкафу нашла немало самых разных бутылок, промыла их на всякий случай и залила питьевую воду. А потом поспешила прочь, пока меня все же не схватили и не заставили вернуть все обратно. В коридоре я замерла, с ужасом осматриваясь по сторонам. Розовые пятна исчезли. О, боги, какой кошмар! Куда они делись? Как мне искать путь назад до своей комнаты? Даже с запасом еды я не смогу далеко убежать. Теплая одежда, обувь, одеяло — все это осталось в комнате, в которую теперь непонятно, как возвращаться. Спокойно, Ивона, твой побег не может так нелепо закончиться. Я перевела дыхание, попыталась успокоиться и вспомнить дорогу. Частично самые последние повороты я все-таки запомнила. Осторожно зашагала вперед по коридору. Поворот. Немного вперед, снова поворот, длинный переход по коридору и поворот вправо. Когда увидела туманную девушку, я схватилась за сердце. Едва мешок с едой не выронила. В последний момент успела перехватить его поудобнее, пока не выскользнул из рук. Над полом парила служанка. В руках она держала швабру и затирала розовые капельки. Так вот, куда они пропали. Их попросту вытерли. Но хорошо, что я успела вовремя. Я припустила вперед к ближайшей незатертой еще капле. С облегчением обнаружила, что дальнейшая дорожка пока на месте. Нужно поспешить, пока следы остаются. Странно, в этот раз туманная девушка вновь не обратила на меня никакого внимания. То ли она настолько равнодушна, то ли не видит меня. Ладно, не время разбираться. Пора возвращаться к себе в комнату, чтобы осуществить вторую часть плана. Боюсь, к выходу из замка меня уже никто не отведет. Придется выбираться самой. Дальше действовала быстро, упаковала все необходимое, соорудив подобие сумки из простыни, которую удалось повязать таким образом, чтобы она разместилась у меня на плече за спиной. Зато руки остались свободными. Тоже может пригодиться. Остановилась перед лампой. Хм, а ведь на месте той, которую я взяла с собой ночью, появилась другая. Взять и ее, что ли? Недолго думая, схватила лампу и припустила к выходу из комнаты. В тумане точно пригодится, чтобы не подвернуть ногу в какой-нибудь яме. Или еще на выходе из замка. Если синеволосый монстр выйдет мне навстречу, поздоровается с лампой, на этот раз лицом. Выбраться из замка было непросто. В какой-то момент одинаковые коридоры начали напоминать мне лабиринт. Ненадолго я даже поверила, что никогда отсюда не выберусь. Причем даже монстр меня не сможет найти. Я выглядывала в каждое окно, сопоставляя увиденное с ощущениями, с количеством сделанных поворотов и с тем, какую часть стены видела в очередном окне. Спустя долгое время все же более-менее смогла сориентироваться. Сначала спустилась на первый этаж, а потом добралась до искомых дверей. На пути ни разу не встретилась ни стражи, ни прислуги. Вообще никого. У дверей тоже. Открыть их было непросто, потому как деревянные двери оказались высокими и тяжелыми. Но, изрядно покряхтев, я справилась. Приоткрыла их настолько, чтобы выскользнуть наружу. «Да, я сделала это!» Выбралась на улицу. Тут же осмотрелась по сторонам, оценивая обстановку. За спиной — замковая стена. С одного боку на несколько метров вперед тянется еще одна замковая стена, а впереди туман, который я видела из своей комнаты. Никакого двора, никакой замковой территории. Сразу пелена густого беспросветного тумана. Ничего, я еще поборюсь за себя. У меня же с собой лампа. Как уже проверено, отличное средство в борьбе с сотканными из тумана созданиями. Как минимум одного я взорву, прежде чем меня сожрут. Под ногами жесткая трава, выцветшая и как будто припорошенная каким-то синеватым налетом. Делаю несколько шагов, останавливаюсь. Потом еще несколько шагов. Чувствую, как все более взволнованно колотится сердце. Страшно ступать в этот туман. Кто знает, что ждет меня в нем. Но еще страшнее оставаться. Страшнее сидеть на месте и просто ждать, когда туманный монстр решит повторить вечернюю попытку взять меня силой. Я сделала судорожный вдох, включила лампу и шагнула в туман. Влажный и густой, он тут же облепил все мое тело. Но если там, где кожа закрывала ткань костюма, я почти не чувствовала дискомфорта, то самыми неприятными оказались прикосновения к лицу. Мокрые, холодные, волосы потяжелели и завелись колечками под воздействием влаги. Я передернула плечами. На пробу сделала вдох. Дышать в этом тумане могу. Вот только все равно почти ничего не видно, даже с лампой. Идти приходится буквально на ощупь. Прежде чем перенести вес на ногу, проверяю, насколько твердая поверхность впереди. Осторожно, аккуратно и неторопливо. Шаг за шагом. Да, это медленно. Да, это может затянуться надолго. Вряд ли я успею далеко уйти от замка. И чем дальше, тем меньше я верю, что вообще смогу уйти. Но это лучше, чем оставаться на месте, лучше, чем сдаться. А потому продолжаю идти. Лампа в руках придает уверенности. Сумка за плечом тяжелая и как будто помогает прочувствовать землю под ногами, не потеряться в тумане, не раствориться в нем. Не знаю, сколько времени я шла, прежде чем заметила нечто странное. Туман перестал быть таким плотным, как в начале. Зато сильнее стало заметно его движение. Туман перетекал из стороны в сторону. Я не поняла, к чему бы это. Насторожилась. Но путь все-таки продолжила, готовая в любой момент швырнуть лампу в какого-нибудь очередного монстра и сорваться на бег. Хотя бег в тумане, вполне возможно, станет последним, что я сделаю в этой жизни. Еще одно сильное и резкое движение от которого всколыхнулись волосы, и туман рассеялся. Не полностью. Он просто как будто хлынул в разные стороны, освобождая от себя немного пространства. Передо мной, выплыв из стены тумана, возникла девушка. Но не такая, как служанка. Это выглядело еще тоньше, еще призрачней. От ее туманной фигуры исходило тусклое синеватое сияние. Синие волосы развивались за спиной, поднимаясь так высоко, будто она не шла, не парила, а плыла в воде. «Кто ты?» — спросила я. Остановилась, стиснула лампу с такой силой, что пальцы побелели. Девушка тоже остановилась и посмотрела прямо на меня. Она увидела меня, точно увидела. Полупрозрачный рот приоткрылся. «Помоги мне!» — раздался гулкий голос, как будто из глубин тумана, и гудел этот голос почему-то в моей голове. «Помочь тебе? Но как? Чем я могу помочь?» «Помоги мне!» — повторила девушка и протянула ко мне руки. Я занервничала, пытаясь решить, то ли пора уже бежать, то ли мы сможем с ней поговорить, а может, договориться? «Ты объясни, что тебе нужно, вдруг и вправду смогу помочь. А она пусть выведет меня из тумана или хотя бы покажет дорогу. Она ведь наверняка здесь хорошо все знает, чувствует туман». «Помоги!» Девушка плыла над землей, протягивая ко мне руки. «Отдай свое тепло!» Ее рот внезапно распахнулся до нечеловеческих размеров. Разверзлась огромная круглая пасть, усеянная тонкими и острыми зубами. Девушка ринулась ко мне. Я рванула от нее и дико заорала. «Она чудовище! Она тоже чудовище! Отдай свое тепло!» Сумка с собранными вещами упала. Мой крик перешел в визг. Я ударила девушку лампой. Ощущения были такие, как будто лампа вошла в кисель и почти не встретила сопротивления. Туманное тело девушки разделилось, растеклось на две половины, соединенные лишь тонкими, синевато-белесыми нитями. Мое оружие прошло сквозь нее и выскользнуло из рук. Я с ужасом смотрела, как лампа падает. Она же сейчас взорвется! Взорвется совсем рядом со мной! Но убежать я не смогла. Половинки тела девушки снова соединились. Моя рука, до этого державшая лампу, оказалась в центре тела, холодного, чудовищно холодного. Туман скользкий и густой клубами начал оплетать меня, а тепло покидало так стремительно, что я уже почти не чувствовала ни рук, ни ног. Все это заняло лишь доли мгновения. Лампа даже не успела достигнуть земли. Я закричала от боли и отчаяния. Внезапно что-то ворвалось в туман, схватило меня и буквально вырвало из его цепких глубин. Легкая, неожиданная встряска. Я оказалась прижата к чьей-то широкой груди. Кажется, уже вполне знакомой груди. Яркая вспышка озарила пространство. Туманный монстр прижал меня к себе еще сильнее, вместе с тем закрывая от света плечом. «Убирайся! Тебе не место здесь, Рарна! Не подходи к моему замку!» Недовольное шипение, странный шелест, а потом все стихло, и свет тоже погас. Я приподняла голову, наткнулась на недовольный взгляд Синеволосого и отпрянула от него. Удерживать он не стал, позволил отойти. Правда, мне не повезло. Я споткнулась о мешок с запасами, потеряла равновесие, взмахнула руками. Спустя мгновение опять оказалась в мужских объятиях. «Вы не убьете меня?» — пропищала, чувствуя, как ужас снова охватывает меня. «Нет». «Возьмете силой?» — монстр нахмурился. «Нет». «Что же тогда?» «Для начала поговорим». Он помог мне обрести равновесие и снова отпустил. Я переступила с ноги на ногу. «За побег будете ругать?» «Нет». Я вздохнула. «Ничего не понимаю». «Я тоже. Давай вернемся в замок». Он протянул руку. Мне ничего не оставалось, кроме как вложить свою ладонь в его. К сожалению, побег — гиблое дело. Я с самого начала прекрасно это осознавала. Но после того, что делал и говорил этот монстр, я решила, что побег лучше, чем сидеть на месте и ждать, что же все-таки будет. А теперь отчетливо поняла, что хочу жить. Чем бы мне это ни грозило, я буду жить и бороться за себя. «Кто это была?» — спросила неуверенно. «Рарна?» — откликнулся монстр, не оборачиваясь. «Создание, живущее в тумане. Она мерзнет, поэтому жаждет заполучить чужое тепло». Я передернула плечами. «На туманных монстров тоже охотится?» Почему-то я отчетливо сейчас ощутила, что рука у Синеволосого теплая. Значит, Рарна вполне могла бы поживиться им или подобным ему. «Охотится на тех, кто послабее и не может постоять за себя. В Шатьере таких немного, поэтому Рарна до сих пор мерзнет». «А зачем вы держите меня за руку?» «Чтобы ты не заблудилась в тумане, конечно же. У меня нет желания снова разыскивать тебя». «Вы ведь все равно меня найдете?» «Да». «Как?» «В Шатьере от меня никто не скроется. Но знак судьбы тоже играет роль. Так что ты не спрячешься от меня нигде, даже если выберешься за пределы Шатьера. А ты не выберешься, поверь». «Знаю, шансов выбраться отсюда в одиночку у меня точно нет. А может, удастся привлечь кого-нибудь на свою сторону?» Правда, эта мысль порадовать не успела. Я вспомнила, что мне нечего предложить возможному союзнику. У меня даже своих вещей не осталось. Я здесь никто, и дома меня не ждут. Мы вернулись к замку. Но туманный монстр и здесь меня не отпустил. Все так же держал за руку, вел за собой. Пока мы не очутились в небольшой гостиной, выдержанной в темно-синих тонах. Как посмотрю, здесь все в синих или голубоватых тонах. Цвет туманных монстров, цвет их магии. «Присаживайся, давай поговорим». Он кивнул на ряд кресел, даже диван нашелся. Но я заняла кресло. Не хочу, чтобы со мной рядом на одном диване сидел монстр. Мужчина ничего не сказал. Устроился в кресле напротив. Какое-то время сверлил меня мрачным тяжелым взглядом. Потом заговорил. «Для начала познакомимся. Я знаю, что тебя зовут Ивона Даниалле. Я Ревел, Ревел Аран Эраваш. Хотя имя моего рода тебе ни о чем не скажет». «Значит, Ревел. А имя моего рода вам о чем-то говорит? Вы хорошо подготовились, прежде чем прийти на бал?» «Подготовился, да». Ревел усмехнулся. «Ты боишься меня. Я понимаю твой страх. Люди всегда боялись туманных монстров. Вы похищали невинных девушек». «Было такое, но не будем об этом сейчас». Его голос прозвучал непреклонно. «Ты боишься, потому что чувствуешь излучение моей ауры, сильной, не похожей на человеческую. Этот страх инстинктивный». «Дело не только в этом». «Да, не только. Я напугал тебя». Ревел с усмешкой рассматривал меня. «Наше знакомство началось крайне неудачно». «Наше знакомство началось с предложения стать вашей любовницей», — не удержалась я. «Ты нарушила мои планы, Ивона. Очень важные планы. Я был зол и пытался найти выход. Но вижу, иного выхода, кроме как поговорить и во всем разобраться, у нас нет. Быть может, ты хотя бы перестанешь от меня шарахаться». «Значит, вы...» Голос дрогнул. «Больше не собираетесь меня насиловать?» Туманный монстр поморщился. «Я не насильник, Ивона. Все происходящее доставляет мне не больше удовольствия, чем тебе. Начнем с того, что причина для ярости у меня была. А еще у меня должна была появиться невеста, которая так и не стала невестой». Я вспомнила, как увидела Ревела в зеркале судьбы. Он кого-то оттолкнул и посмотрел на меня. Тогда-то в его глазах разгорелась ярость. Жуткая догадка пронзила внезапно. «Не стала невестой. Все это произошло во время вашей помолвки?» «Да, Ивона, именно. Моя помолвка не состоялась из-за тебя». Какое-то время я потрясенно молчала, потом все же решилась спросить. «Вы ее любите?» «Нет, пожалуй, нет. Однако эта помолвка была очень важна». «Что же теперь будет?» «Вероятно, мне придется отказаться от своих планов». «Я все равно не понимаю. Если я нарушила ваши планы, если я так противна вам, зачем нужно было забирать меня?» «Я надеялся решить эту проблему». «Убить меня?» «Да». «Так почему не убили?» «Не вышло. Я просто не смог этого сделать. Ты такая красивая». В темно-синих глазах неожиданно что-то блеснуло. Я вздрогнула. Вот уж чего не ожидала. «Я вас раздражаю». И да, и нет. Меня злит, что ты нарушила важные планы. И все же нам придется с тобой узнать друг друга получше. Знак судьбы. Он приподнял рукав и продемонстрировал запястье. Нельзя игнорировать. Какое-то время нам следует побыть рядом друг с другом, а дальше будет видно, как все повернется. Под внимательным, пристальным, каким-то странным взглядом туманного монстра сделалось крайне неловко. Я чувствовала исходящую от него силу, чувствовала эту мощную, холодную, как и его магия, ауру. Она заставляла сердце биться чаще и подрагивать что-то внутри. От Ревела исходило нечто такое, что повергало в ужас. Но чем дольше я сидела рядом с ним, чем дольше всматривалась в его лицо, тем более приглушенным казался страх и постепенно отступал. По крайней мере, я могла дышать рядом с Ревелом, дышать, разговаривать и вполне трезво мыслить. Это уже неплохо для начала. Я перевела дыхание, пытаясь собраться с мыслями. Я нарушила ваши планы, и вы пришли за мной, чтобы убить. По какой-то причине вы передумали. На самом деле это важно. Здесь стоит узнать подробнее. Вот только чувствую, пока он не скажет. А еще я просто не осознаю, как это пытался убить. Просто не могу осознать. Теперь решили во всем разобраться. Но чем я могу помочь? Я не хотела, чтобы все так получилось. Я не ожидала, что все так обернется. Знаю. Кто бы мог предположить, что божественный артефакт свяжет тебя, человеческую девушку, и меня, туманного монстра? Он усмехнулся. Мне жаль, я просто пыталась спастись. Знаю, — повторил он, — твои родители хотели выдать тебя за старика. Мало какой молодой девушке это может понравиться. Вы ведь все узнали. Это правда. Меня продали ему, потому что родители должны были Деворону деньги. Да, Ивона, все правда. Твоя семья могла разориться. От разорения их спас Эльшам Деворон в обмен на обещание отдать ему тебя. Я передернула плечами. Значит, старик не обманул. А я так не хотела ему верить. Чувствуешь себя брошенной, преданной, никому не нужной? Ревел вздернул бровь. «Какая вам разница, что я чувствую?» «Ты живешь в моем замке», — он повел плечами. «Мы вынуждены с тобой знакомиться и как-то взаимодействовать. Вероятно, мне придется попытаться понять тебя». «Это вовсе не обязательно», — чуть помолчав, пояснила. «Узнавать, что я чувствую, не обязательно». «Колючая, самоуверенная, но тебе придется открыться мне». Ревел подался вперед, наклоняясь ко мне. Меня бросило в дрожь. Как-то само получилось. Я просто ощутила, как его сила меня обволакивает. Глаза Ревела недобро сузились, он отстранился. «Не хочу довести тебя до очередного обморока, но тебе придется привыкать». «А может, даже и хорошо падать в обморок каждый раз, когда он ко мне приближается? Так себе защита, но...» «Я не знаю, могу ли ему верить». Ревел смотрел на меня с настоящей ненавистью совсем недавно, а теперь усмехается, изучает, как будто с интересом. Он не мог так быстро поменять свое отношение? Или все-таки мог? «О чем думаешь?» На этот раз я решила сказать правду. «Думаю, можно ли вам верить? И стоит ли опасаться?» «Верить стоит. Опасаться, возможно, немного, чтобы не натворить глупостей». Он широко улыбнулся. Но улыбка вышла весьма зловещей. «И что же вы считаете глупостью?» «Например, побег. За пределами замка бывает опасно. Таких, как Рарна, там много. Но Рарна — это еще не самое страшное. Бывают существа намного хуже». «А в замке безопасно?» «Более-менее. Хотя по ночам я бы не рекомендовал выходить из комнаты». «Что это было? Туманные пасти, которые гонялись за мной ночью?» «Они не гонялись за тобой. Они тебя даже не видели. Они просто летали, никого не трогали. Это ты из чего-то вдруг решила, что от них нужно спасаться?» «А служанки тоже не видели меня?» «Видели, но им нет до тебя никакого дела. Впрочем, если я прикажу, они будут присматривать за тобой». «Лучше не надо». «Уверена?» «Они меня пугают». «Привыкнешь». «Не хочу привыкать». Несколько секунд мы еще смотрели друг на друга. «Ладно, — наконец сказал Ревел, — пока хватит для тебя информации. Осознай пока эту, потом еще поговорим и поближе познакомимся». Он поднялся. «Служанка проводит тебя в комнату, а вечером я предлагаю вместе поужинать. Выберешь платье?» Такая резкая перемена сбила с толку настолько, что я смогла только растерянно кивнуть. В комнату вплыла туманная девушка, застыла на пороге. «Иди», — разрешил Ревел. Я поднялась. Служанка дождалась, когда подойду, развернулась и выплыла в коридор. Ничего не оставалось, кроме как последовать за ней.